одновременно занялись национальным американским спортом. Джерри смотрел на класс, ожидая тишины, но шум усиливался. Какой-то паренек положил ноги на парту и развалился в директорской позе. «Убери ноги с парты!» — прикрикнул Джерри. Паренек как будто не слыхал. «Убери ноги!» — повторил Джерри громче прежнего. «Это вы мне?» — удивленно спросил мальчик. «Да, тебе. Неужели тебя не учили хоть немного хорошим манерам? В свободной школе манеры не нужны». «Ишь ты, какой разговорчивый! Встань! Как тебя зовут?» Мальчик поднялся, не спеша вышел из-за парты и стал, засунув руки в карманы. Это был высокий, темноволосый подросток, верхнюю губу которого украшали первые всходы усиков. На нем была школьная форма, синие фермерские штаны и клетчатая рубашка. Джерри нашел фамилию мальчика на схеме, лежавшей на столе, но, не будучи в состоянии прочесть ее, повторил вопрос. «Как тебя зовут?» «Станислав Валентин Дренцкевдодевицкевич», — ответил молодой человек. «Назови по буквам». Паренек перечислил кучу гласных и согласных с такой скоростью, что Джерри невольно проникся уважением к его языку. — Хорошо, садись. — Так ты, значит, поляк? — Нет, я настоящий американец. Я приехал в Америку, когда мне было полгода. — И все равно ты поляк. Настоящие американцы — это индейцы. Класс ответил взрывом протеста. Какой-то белобрысый мальчишка энергично замахал рукой, требуя слова. «Пожалуйста, что ты хочешь?» — спросил его Джерри. «Я только хотел заметить профессору». «Встань, когда говоришь», — потребовал Джерри. «У нас не встают», — отбрил мальчишка. «Я хочу только заметить, что все американцы белокожие. Негры и индейцы — чужие». «Кто тебя учил этому?» «Я это и так знаю», — ответил мальчик. «Как твое имя?» «Уэсли Кедзервуд. Я родился в этой стране, и мною не командуют». «Вот как?» — проговорил Джерри сухо. «Теперь ты школьник и должен выполнять требования учителей». Класс ответил новым взрывом протеста. Слово потребовала сидевшая рядом с Уэсли маленькая барышня, волосы которой были до бела выкрашены перекисью водорода, а ресницы до черна сапожным гуталином. Класс стих. Маленькая Мэрилин попробовала отодрать жевательную резинку от своих новеньких искусственных зубов, растянув клейкую жвачку в длинную тонкую нить, и сказала: «Профессор, должно быть, не знает, что отец Уэсли — владелец большого универмага в Пейнсвилле». «Нет, этого я, к сожалению, не знал», — удивленно ответил профессор. «Но какое это имеет отношение к делам школы?» «Отец Уэсли — один из учредителей ОСВ и больше всех жертвует для нашей школы». На лице Уэсли Кедзервуда появилась надменная улыбка победителя. Он достал из кармана пригоршню жевательных резинок в красивых обертках и начал разбрасывать их по всему классу. Маленькая Мэрилин старательно пудрилась и уже превратилась в совершенное подобие Марлен Дитрих. Она казалась такой же томной и усталой. Джерри Финн прикусил губу, чувствуя, что проиграл первый раунд схватки.